Глава 31. Часом раньше, в десятке кварталов от Арбата, в почти такой же обширной старомодной планировке квартире, только в отличие от первой, обставленной подлинной мебелью начала прошлого века, трое мужчин заканчивали последние приготовления. Подогнаны, чтобы нигде не тянуло и не болталось застежки черных, блестящих, как дельфиньи шкуры комбинезонов, зашнурованы высокие ботинки. Только автоматы, ремни с запасными магазинами, начиненные электроникой шлемы, пока лежали на столе под рукой, так что завершить экипировку – дело нескольких секунд. Левее стола, перед развернутыми в сторону глухой стены креслами, прямо в воздухе висел очерченный ярко-сиреневой рамкой экран, диагональю примерно 2,5 метра. Посередине – восседал 40-летний на вид, сильно загорелый джентльмен нездешнего, если так можно выразиться, облика. Он почти так же отличался от рядовых жителей нынешней Москвы, как природный американец или англичанин от советских граждан начала 30-х годов. При этом мало кто, кроме профессиональных психологов или контрразведчиков экстракласса, смог бы внятно объяснить, в чем эта разница заключалась. Прежде всего, пожалуй, в выражении глаз и лица. Какая-то иная степень внутренней свободы здесь чувствовалась, определенная отстраненность от повседневных забот окружающих его людей, уверенность в том, что абсолютно ничего ему не угрожает, в любом случае на его защиту встанет вся дипломатическая, а если нужно, и военная мощь государства, гражданином которого он является. А в остальном, чертами лица, языком, манерами, он на улице в окружении близких по социальному статусу людей из общей массы не выделялся. Двое других были ребятами явно отечественного происхождения. Один – крупный светлый блондин поморского типа. Второй – стройный шатен с коротко подстриженными усами. Манера держаться, моторика движений – все вообще повадки выдавали их принадлежность не то к опытным каскадерам, не то к бывалым офицерам специальных подразделений. И все они в данный момент с интересом наблюдали за раздором, назревающим в компании респектабельных преферансистов. Картинка на экране выглядела гораздо более натуральной, чем на самом совершенном плазменном телевизоре. Словно бы это был вообще не экран, а самое обыкновенное окно между комнатами. Да так оно, собственно, и было. Установка пространственно-временного совмещения позволяла не только наблюдать происходящее в любой точке планеты, а иногда и гораздо дальше, но и одним только шагом сквозь рамку экрана преодолевать любое количество километров или парсеков. Жаль только, что использование аппарата могло вызвать, а иногда и вызывало, совершенно непредсказуемые последствия. Иногда столь незначительные, что и заметить их было почти невозможно, а иногда глобальные, угрожающие самим основам мироздания. Так, по крайней мере, гласила теория, пусть и крайне несовершенная, но сейчас был тот самый случай, когда рискнуть стоило. Невзирая на последствия, выбора особого не имелось. Штурмовать квартиру преферансистов обычным способом, пусть даже под маркой государственных служб, безнадежно. Ворваться, может, и ворвешься, но достанутся в качестве трофея, скорее всего, лишь трупы. «Что, сэр Ричард, не пора нам?» – спросил у старшего блондин, поигрывая гладким кофейного цвета цилиндриком, чуть длиннее ружейного патрона 12-го калибра. «Да, пожалуй, что и пора, Володя. Упаси бог, до смертоубийства дело дойдет. Господин Лубенцов, сдается, почти дозрел. Еще одно чье-нибудь неосторожное слово, и может произойти непоправимое». В голосе рыцаря британской короны явно звучала ирония, хотя взгляд оставался цепким и жестким. Поняв его слова как команду, парни дружно опоясались ремнями, возложили на головы шлемы, оттянули затворы автоматов. «Вот это...» лишнее. Не стрелять ни в коем случае, только руками. Автоматы для антуража. Ну, пошли. Он тоже надвинул на лицо забрало, ремень автомата забросил на плечо. Дай-ка сюда. Взял цилиндрик и направил его на экран. Изображение резко сместилось. Теперь в фокусе оказалась прихожая и полуоткрытая дверь кухни с плитой, на которой можно было готовить обед сразу для стрелкового взвода, а то и роты. А примерно такое количество гостей собиралось в квартире в былые времена. Одновременно цвет рамки стал насыщеннее и ярче, и обозначилась ритмическая пульсация по ее кромке. Один охранник сидел на диванчике, глядя на входную дверь, и время от времени зевал, положив свой короткий, предназначенный для скрытого ношения, МП на колени. Явно было ему скучно, и ни в малейшей степени он не верил, что на его хозяина может быть совершено нападение. На улице, в темном переулке, еще бывает, да и то с исчезающей малой степенью вероятности. А уж в центре города, на седьмом этаже богатого дома, со швейцаром внизу и прикрытием из соседней квартиры. Телохранители, местные богатеи и важные лица сомнительных профессий держали больше для престижа, чтобы подчеркнуть собственную значимость. Второй бодигард задумчиво курил, наблюдая за вечерней жизнью внутреннего двора. Его автомат легкомысленно висел на ручке холодильника. Перепрыгнув через порог превратившегося в дверь окна, Владимир и его напарник Анатолий бросились на сторожей. А сэр Ричард, считая, что его личное присутствие при вполне ординарном деле не требуется, бесшумно скользнул в глубину коридора. Но что-то у специалистов не заладилось. Расслабились слишком по незначительности задачи. Владимир своего в прихожей вырубил сразу, стандартным тычком автоматного ствола в подключичную ямку. А Анатолию не повезло. Похоже, второй охранник имел сравнимую с ним, а то и более высокую квалификацию. А обернувшись на шум быстрее, чем офицер успел преодолеть разделявшие их 5 шагов, он не рванулся к оружию, сразу поняв, что не успеет. Швырнул навстречу неизвестно откуда взявшемуся противнику, стоявший на подоконнике терракотовый горшок с геранью, и попал не в голову, надежно защищенную шлемом, а в грудь. Свернувшись наподобие ежа, прокатился по полу, на пороге прихожей распрямился и одновременной подсечкой под колено и ударом в солнечное сплетение, возникшему в дверном проеме Владимиру, расчистил себе путь. Действуя по-прежнему нестандартно, он не стал прорываться на лестничную площадку, где ждала его помощь и где можно было поднять тревогу, блокировать налетчика в квартире. И, исполняя свой долг или отрабатывая зарплату, принял, в принципе, единственно правильное решение, только не учитывавший фактор X, которым оказался англичанин. Да он ведь его и не видел. На бегу, выхватив пристроенный не за ремнем и не под мышкой, а в голенище короткого сапога пистолет, телохранитель метнулся вдоль коридора к комнате, в которой помещалось охраняемое лицо вместе с друзьями. Он знал, что все они вооружены, что двери здесь прочные и есть телефон. Вариант беспроигрышный и сулящий, кроме личного спасения, солидную премию от шефа. Пару раз он выстрелил из абсолютно неудобного положения, мчась почти на четвереньках, не надеясь попасть, просто слегка придержать налетчиков, сбить им прицел. Но уж больно длинный был в этой квартире коридор. Особенно, когда каждую миллисекунду ждешь, что автоматные очереди начнут крестить его в 2 ствола, и деваться некуда, кроме как в такую безликую и одновременно недостижимо далекую дверь. Но смерть пришла не сзади. Охранник ничего не успел понять и даже увидеть. Он уже тянулся пальцами к бронзовой дверной ручке, когда удар тяжелого ботинка снизу вверх под подбородок отбросил его к стене. Для того, чтобы уйти в задние сальто, просто не хватило пространства. Смотреть на результат Ричард даже не стал. Чего тут смотреть? Позвонок под названием «Атлант», на который опирается основание черепа, вылетел со штатного места, разорвав проходящий сквозь него спинной мозг. Пациент и выдохнуть в последний раз не успел. Тут и помощники его подскочили, горящие боевым азартом, но старательно прячущие глаза. Ну, что им скажешь? Успокоились? Тогда вперед, уроды! Скажите спасибо Анклудику!» Возражение не последовало. А могли ведь и обидеться. Все ж таки тоже дворяне. Но здесь была другая схема отношений. Разумеется, тащить пленных по лестницам, предварительно нейтрализовав посты внешней охраны, грузить в машину, везти по городу никто не собирался. В очередной раз, рискуя сотрясением реальности, Ричард, который в других кругах отзывался на имя Александр Иванович, а кое для кого был просто Сашкой, снова включил межпространственный переход. Попутно посетовав о тех букалических временах, когда он с соратниками безмятежно скакал сквозь пространство-время в режиме нон-стоп, наподобие героев фантастической саги Гаррисона. Так ведь молодежь всегда безмятежно-беспечна. Жареный петух представляется не более чем туманной абстракцией и без страха пьется в неограниченных количествах портвейн номер 13 в студенческом общежитии. Бывает и до утра громоздятся горы окурков дешевых сигарет в консервных банках. Но мало кто рискнет повторять подобные подвиги, выйдя из кардиологической клиники после второго инфаркта. Перед тем, как ввести пленников на свою базу, с ними проделали давно отработанные процедуры дезориентации, так что в результате должно было сложиться впечатление, что их просто перевели в другое помещение этого же дома, только несколькими этажами ниже, а за собой оставили классическую ситуацию запертой комнаты. Начинать сэр Ричард решил с Лубенцова, резидента интернационала в Москве, а остальные в настоящее время для него практического интереса не представляли. Люди, конечно, солидные, с положением и связями, ведущие каждый свое направление, в зависимости от личных склонностей и возможностей, представляемых должностным положением. Но что от них потребуется, скажут и Анатолию с Володей, ибо уже сломались они в сердце своем. В знак уважения к рангу Семена Лукича велено было припроводить его в хозяйский кабинет и немедленно снять мешок с головы и наручники, дать время осмотреться, прийти в себя, подготовить линию поведения, исходя из его собственных представлений, в чьи руки он попал. Судя по тому, что за игрой несколько раз поминалось имя Чекменева, именно его или одного из ближайших соратников генерала, господин Лубенцов и ожидает увидеть. Значит, надо его удивить. А как раз и это, наряду со многими другими вещами, Александр Иванович умел делать в совершенстве. Тут главное не торопиться. Переодевшись в неброский, но элегантный костюм, сшитый в одном из знаменитых лондонских ателье, никак не представившись, он со скучающим лицом выслушал набор стандартных протестов по поводу вторжения в частную квартиру, ссылки на собственное высокое положение и еще более высокопоставленных друзей и покровителей. Покивал, сообщил, что и сам считает заключение людей под стражу величайшим злом, хотя, увы, до сих пор необходимым. Но ведь разве сейчас речь идет о заключении? Нет, нет и нет. Это просто такой, не совсем может быть джентльменский способ обеспечить условия для откровенного разговора. По душам. Не случайно ведь никто никого не бил, не швырял с размаху в тюремный фургон, не заточал в смрадное узилище. Окружающая нас обстановка вполне камильфо, вы не находите? Ну а наручники? А что наручники? Не более чем общепринятый способ избавить человека от неприятностей, которую он может на себя навлечь, проявляя неумеренную двигательную активность. Ведь согласитесь, при попытке пригласить вас приватно пообщаться каким-то иным способом, вы непременно бы насторожились, начали связываться со своими хозяевами, постарались обеспечить мощное силовое прикрытие. При этом Александр Иванович ни за что не извинялся, не обещал немедленно устранить возникшее недоразумение в обмен на откровенность, разумеется. Просто задал несколько лобовых вопросов, свидетельствующих о глубоком знании предмета, в том числе, каким именно способом осуществлялось внедрение в мозг террористов нужной программы и дальнейший контроль за их поведением, и предусмотрено ли в случае необходимости ее бесследное снятие. Ожидаемые ответы отмел легким движением щеки и брови. Не изменяя тональности, попросил назвать место, куда планировалось отвезти захваченного князя и кто с ним должен был продолжить работу. Но Лубенцов вновь заявил, что не понимает, о чем идет речь. «Вот ведь в чем подлость ситуации, Семен Лукич. Весь ваш сегодняшний разговор записан. Пленку я готов прокрутить и вам, и вашим сотрудникам, после чего начать спрашивать о смысле и содержании каждой произнесенной фразы отдельно с применением всех используемых в таких случаях средств в режиме очной ставки. Причем совершенно как в преферансе на распасы. Сидящий на третьей руке будет иметь ощутимые преимущества, но вы-то все время будете на первой, так как выпить чего-нибудь можно и закурить. Это, как водится, не звери же мы какие, обеспечим. Чего желаете?» Верный слуга Джо Кеннеди, названный так в честь лакея доктора Фергюсона из романа «Пять недель на воздушном шаре», вкатил сервировочный столик. Дав время собеседнику подкрепить слабеющие душевные силы, а заодно подумать о своем печальном положении, Александр Иванович, за компанию употребив рюмку коньяку и высосав дольку лимона, неожиданно широко и дружелюбно улыбнулся. «Что вам сказать? Милейший Семен Лукич, в определенном смысле вы испытание выдержали. Держались почти до упора. Говорить-то вы в любом бы случае начали. Я лично не знаю людей, которые способны выдержать допрос третьей, не говоря о четвертой степени. Но вы старались. И это зачтется. Ваши соратники, ставлю вас в известность, уже поют на три голоса, выкладывая все, о чем спрашивают, и многое сверх того. А откуда вы знаете? А вот, прошу». Он вытащил из левого уха телесного цвета капсулу, как раз по размеру слухового прохода. Протянул Лубенцову. Тот услышал слабый, как комариный писк, но отчетливый голос банкира Андрея Платоновича, признающегося, кающегося, обещающего всякое возможное содействие следствию. «Но суть не в этом. Такая вот фраза вам о чем-либо говорит?» И произнес пароль, означающий, что владелец его принадлежит к персонам высшего круга посвящения, для которых региональный резидент не намного значительнее приказчика табачной лавки. «Сидите, сидите, Семен Лукич, я этого не люблю. Подведем итоги. Основное задание вы провалили. Сотрудников подбирать не умеете. Даже собственную безопасность обеспечить не в силах. В таком случае инспектирующий ставит на личном деле проверяемого отметку «списать» и, как любила говорить Шахерезада, «вот все об этом человеке». Выдержал паузу должной продолжительности, с удовольствием наблюдая, как лоб испытуемого покрывается бисерным потом. А что их жалеть, недоумков? Но у меня, на ваше счастье, иные принципы и иные, гораздо более широкие взгляды. Посему давайте-ка все, что есть, по варианту ЮДИФ. Может быть, это несколько поправит ваши шансы. Да, кстати, я ведь до сих пор для вас инкогнито упустил. Наверное, от волнения. Меня зовут сэр Ричард. Ричард Меллони. Если бывали у нас в Лондоне, наверное, слышали. Как вы поняли, я вправе решать судьбу любого человека, имевшего неосторожность или счастье, вступить в ряды нашей организации, как в ту, так и в другую сторону. Независимо от вашего формального статуса, вы все для меня только солдаты, пехота, расходный материал. Ничего подобного никто мне не говорил, напротив, подал голос Лубенцов. Да кто же вам скажет? Когда вербуют столь значительную персону, речь всегда идет только о грядущих благах, карьерном росте, деньгах, славе и прочих приятностях. Причем обычно все это оказывается правдой, но не всей правдой. А вся становится известна в некий момент истины. Для вас он, кажется, наступил. Вы понимаете, истина – это не совсем то же самое, что правда. Так даже в философском словаре написано. Любил Александр Иванович хоть в российском обличии, хоть в британском, самый серьезный, казалось бы, момент – потешиться словесными кружевами, поскольку давным-давно заметил, что собеседников такого – как Лубенцов типа, это всегда нервирует, даже пугает. Истина же заключается в том, что продавая собственную душу дьяволу, мафии, госбезопасности, неважно, человек мгновенно теряет преимущество обладания бессмертной душой. Он уже не может гордо стать в позу, послать кого-то к черту, с достоинством зайти на костер. Раз и навсегда превращается в шестерку, пешку в чужой игре. Я не продавался. Я просто на работу нанялся, разделяя цели организации. Пытаясь сохранить остатки гонора, скинул подбородок Лубенцов. Человек, имеющий твердые нравственные устои, активную, как одно время говорили, жизненную позицию, никогда не станет совершать преступления и подлости за деньги. Фанатик идеи всегда начинает свой путь бескорыстно. Потом он, конечно, может добиться и богатства, и положения, но все-таки для него первичен риск и самоотверженность, чего в вашем конкретном случае не наблюдается. Вы что, решили напоследок озаботиться моим нравственным возрождением? Криво усмехнулся Лубенцов, решив, что терять ему и так больше нечего. Ни в коей мере. Я не Христос. Ни Достоевский и не Лев Толстой. Я вас, как это принято говорить в определенных кругах, опускаю, чтобы вы впредь не питали иллюзии о своем истинном положении в карточной колоде, на шахматной доске или в тюремной камере. А условленные деньги вы получать будете по-прежнему. Разумеется, при правильном поведении. Тут мы не мелочимся. Итак, вы, наверное, догадываетесь, что в силу своего положения я прежде не имел ни желания, ни возможности вникать в детали того, что здесь у вас происходит. Не мой уровень. Но вот вдруг пришлось озаботиться именно деталями. Поэтому про вариант ЮДИФ подробно. Замысел, разработка, обеспечение, ближайшие и последующие задачи, фигуранты, способы прикрытия, завершение. Желаете немного подумать? Ради бога, 15 минут. Могу музыку завести, хоть Чайковского, хоть Шопена, по вашему вкусу. Старинный, с малахитовой облицовкой корпуса и позолоченной трубкой телефонный аппарат на дальнем краю стола вдруг мелодично зазвонил. «Я сейчас», — сказал Шульгин, утягивая аппарат на длинном проводе к широкому подоконнику. А вы все равно думаете.